Посмотри в мои глаза, и ты увидишь в них боль. Я теряю над собой контроль, когда я с тобой. И я вырос на Лилуэйне, потому я тоже стану. И ты редкая возможность, будто деньги с Казахстана. Джинсы висят, ведь в карманах много нала. Хотя знаешь, вряд ли это главное. Я люблю комфорт, но мани далеко не пауэр. Люблю чужие страны, но Россия мама. Я не останусь вечно молодым. Увы, мне жаль. Я не останусь вечно молодым. Вот держи, моя скрижаль. Пока что я молод, я чувствую голод. Я все еще не удалил его. Пока что я молод, я чувствую голод. Это все мои детские травмы. Это все мои детские травмы. Это все мои детские травмы. Ты не поверишь, но я такой же, как и ты. Также были цели и мечты. До сих пор есть первое, но больше не мечтаю, правда. Я лишил себя фантазии, цель осуществима. Зачем мечтать, ведь мечта — это выстрел мимо. Зачем ли слезы ради безответно, любимый? У тебя есть цель, и она выполнимая. Береги эмоции, это пригодится. Так что лучше просто держи в себе их. Не дай себе послушать даже своих близких. Не дай себя разрушить чужим идеям. Выбрав эту жизнь, ты сам придешь туда, куда ты хочешь. Если не придешь, то ты пытался, и ты знаешь об этом. Единичка лучше, чем прочее. Выбрав эту жизнь, ты сам придешь туда, куда ты хочешь. Если не придешь, то ты пытался, и ты знаешь об этом. Единичка лучше, чем прочерк.